Присоединяешь и Джедзум Тур представляют! Как много тайн вокруг, полно секретов, но когда захочешь разгадать, и вдруг тебя впускают не всегда, а посетители в порту фестивалистика хотят сходить, и киска запрещенный тур решила им соорудить. На фестивале очередной писк-писк, киска вдруг подалась, турист, куда рванем сегодня кис? Поехали по свету, постаралась я, и снова запрещенная экскурсия готов. Нам открыты все секреты, пройти любой готовый квест, так обращайтесь к нам еще. Киска пройдет всегда, везде, вернее, пропустит, так в окно составит ей не все равно. Ванкур, где все исключено. На фестивале писк очередной писк-писк, киска вдруг подалась туристу, да рванем сегодня кис. Все секреты.